Глава 10. Марина. Вышла из магазина и стала искать Ксению глазами. Она шла мне навстречу. «Ксения, здравствуйте! Вы заходили, меня не было!» «Я так, поболтать. Слышала, что вы выступали на ужине». «Ксения, спасибо вам большое, что сказали обо мне Ярославу». «Да он вас давно приметил. Месяца за два, когда гибискус еще не открылся даже». «Как приметил? Меня?» «Вас». «А почему же не...» «Не знаю», – она улыбнулась. «Это вы у него спросите». Меня облили холодной водой. «Значит, он давно меня приметил, как она сказала». «Да когда же?» «Я впервые его увидела там, в дверях его ресторана. Наверное, наблюдал в подзорную трубу, не иначе». «Ксения, а кто играет царицу?» «Ярослав сказал мне, что мной заменили кого-то другого, кто попал в автокатастрофу». «Марина, его девушка. Она все главные партии, так сказать, играет у нас. Очень талантливая. Бывшая классическая балерина». Я держалась. «Почему бывшая?» «Да что-то с коленом, как обычно у них, у балерины, у спортсменов». «Рада, что удачно получилось. И я, кажется, никого не подвела». «А вам понравилось?» «Я пока не поняла. Дайте, пожалуйста, ваш телефон. Вы не против?» «Нет». «Я хотела вас попросить. К вам Белла заходила в магазин». «Если она вас пригласит к себе, то замолвите за меня словечко. Я бы к Белле с удовольствием ушла. Тут из-за этой Марины ничего не дождешься. Балетные они такие, сами знаете». «Не знаю про балетных ничего». «Да когда же кто видел, что ко мне заходила Белла?» «И Ярослав, значит, знает». Или у Ярослава есть шпионы в офисе у Беллы, и они все ему уже доложили, да так, что даже Ксения в курсе. И он это знал, когда со мной встречался вчера. Но он пошел на измену. Ради чего? Моей несказанной красоты? Не очень в это верилось. А я-то распустила слюни, взлетела до облаков. Из-за меня магазин чуть весь не раздолбали. И еще со Светкой натянутые отношения. «Ксения, я могу рассчитывать на вашу полную дискретность?» «Полную», — повторила я. Я видела ее второй раз в жизни. В общей сложности 15 минут. «Да, можете. Я же к вам с просьбой пришла. Если Ярослав вас спросит, о чем мы с вами говорили, а то мы тут стоим на виду, то скажем, что вы меня поблагодарили за то, что я о вас замолвила Ярославу. Как, собственно, и есть в общих чертах». Она производила на меня приятное и какое-то стабильное впечатление. Вежливая, аккуратная, с хорошим языком, одета недорого, но со вкусом, и всегда смотрела в глаза, когда разговаривала. «Вы всегда можете мне позвонить. Вдруг захотите узнать, как идут дела в гибискусе?» Улыбнулась она на прощание. «Отлично!» Ксения пошла на эскалатор, а я в магазин. Ноги подкашивались из-за этой Марины и его измены. Женщинам такое неприятно узнавать, что и говорить. Изменил раз, изменит и с тобой. А Марина, видимо, сидит там, как сторожевой пес, отгоняя от прекрасного Ярослава назойливых бабочек. Правду говорят, что одной рукой мужик вручает ключ от сердца, а второй меняет замок. Но это не ко мне, это к Марине. Пусть сами разбираются. Не лопнуть бы от избытка эмоций. У меня было такое чувство, что изменили мне, а не ей. «Так зачем она тебя искала?» «Мне только показалось, что Светка от меня отстала, как бы не так. Она притихла на недолго, потому что видела, что я в полной прострации, как она выразилась. Подождала малость, но атака в планах никуда не делась. Вынь да положь. И ведь я не могла ей окончательно заткнуть рот. Надо было быстро сварганить для нее удовлетворительную порцию информации. Это я ее искала, помнишь? В связи с рестораном. У меня есть наработки про ювелирные иммерсивные магазины. И там много общего может быть с ресторанами и разными другими точками продаж. Я хотела встретиться с кем-нибудь из руководства и кое-что им продать, как идею». «Да ты что?» – Светка покачала головой. «Вот сейчас я ей подробно объяснила, что у меня за материал. Гостиницы тоже такие есть. Я же студентка, не забывай. Мне преподают кое-что из нового». «А она что?» «Да ничего, что она в этом понимает? Я даже не знаю, что она там делает в этом гибискусе и какая у нее должность». «У кого бы мне про нее узнать?» – задумалась Светка. «Вот этого не надо. Начнет сейчас копать, и кто-нибудь скажет, что видел, как я разговаривала с Ярославом. Тут, как я уже теперь поняла, все как на витрине. Может, у них дети уже есть общие, у Ярослава с Мариной?» Отделаться от него не получалось. «Свет, не занимайся фигней. Ксения все передаст. Это вообще не так важно все. Мне не так это интересно, как тебе может показаться». В общем и целом, она успокоилась, мы доработали смену и пошли по домам. Погода стояла теплая, безветренная. Свежая зелень деревьев шумела над моей задумчивой головой, когда я шла по парку от метро домой. Ярославу я не ответила и хорошо сделала. Но разве можно такое сыграть, что было у нас вчера? Даже если я ему зачем-то нужна, мне достаточно бы было обещаний, прикасаний, легкого поцелуя, мороженого того же, но никак не такого секса в квартире брата. Или никакого не брата. Мог бы в гостиницу отвезти, стоит номер для него уж точно незначительную сумму. Он не обманывал меня. Я, как женщина, это знала. Он обманывал Марину. У меня не было оснований не верить Ксении. Или уже никому нельзя верить. Так не бывает. Появилось ощущение, что у меня нет какой-то основной информации, что я маленькая рыбка с красивым хвостом, которая плавает по аквариуму, а зачем, не знает. Подойдя к дому, я осмотрела внимательно все окрестности. Китайской машины не стояло. Если бы стояла, я бы не удержалась, это точно.